Эпилог. Лёха открыл глаза. Постель была на удивление мягкой. Нигде, даже в трактире, ему не доводилось спать на такой. «Ты лежи, лежи!» – заметив движение раненого, попросила дежурившая около него Лил. «Всё хорошо. Марат вытащил и тебя, и чёрного. Пёс тоже тут, по соседству, тоже ранен. Из стаи некоторые погибли, но большинство живы, а Марат и меч твой спас». «Сам он как?» – тихо проговорил Лешага. «Целёхонек. Бурова слегка зацепило, но с новыми снадобьями – это ерунда. И тебя обещали за неделю на ноги поставить. Я встану раньше», – упрямо, будто споря неведомо с кем, – заявил воин. «Да куда теперь торопиться?» «В Шаолинь пойдём», – пробормотал раненый. «Оклемаемся чуток и пойдём». Лила отвернулась, будто услышала что-то крайне огорчительное, но сочла за благо скрыть негодование. Вместо этого бросила через плечо. «Библиотекарь хотел с тобой поговорить». «Я тоже», – тихо сказал Лешага. «Много о чем спросить нужно». Седой ворон, как бывало всегда, вошел без звука. Леха открыл глаза, едва тот коснулся его плеча. «Как ты?» «Жив, скоро уже поднимусь». «Это хорошо. Тебе здесь еще много предстоит сделать». «Здесь?» – удивился Леха. «Мы с Буром идем в Шаолинь». «Непременно», – кивнул библиотекарь, – «но не сейчас». «Мы победили?» – насторожился Лешага. «Можно сказать и так», – уклончивый ответ стражи не успокоил. «Эргез мертв?» «Нет. Вероятно, нет. Я видел, как ты ранил его, как сбил с ног, видел, как к вам бросилась стая, но его тело не нашли на поле боя и в окрестностях тоже». «А Чандра?» «Ее тоже не нашли, ищут. Так что не время тебе уходить. Здешний народ признал в тебе истинного стража каменных богов». «Я не гожусь для этого. Если бы черный не подоспел, Эргес просто изрезал бы меня на куски». «Это означает лишь, что тебе есть чему учиться. Но мы это поправим. Ты говоришь о Шаолине, но подумай сам. Тай Куан, уходя в Шаолинь, оставил свой меч на попечение каменного бога, а тот передал его тебе. Подумай об этом хорошенько. Можешь считать все это случайностью, но случайность лишь звено в цепи закономерностей, которая скрыта от нашего понимания. Если не веришь, что это знамение, то скажи, зачем стремишься в земли, где посчитают эти странные изваяния? Ведь это всего лишь камень». «Так что же, я должен остаться?» – разочарованно спросил Леха. «Это тебе решать. От себя могу лишь добавить, что твоему сыну лучше родиться здесь, чем где-нибудь в походе среди камней под открытым небом». «Какому еще сыну?» – в недоумении переспросил воин, приподнимаясь с постели. «Твоему, Лешага, твоему!» –